В этот-то самый момент и раздался в лесу первый треск. Что-то громадное ломилось сквозь чащу, прямиком направляясь к избушке. Возникло естественное смятение, ведь это же Бог его знает, что за существо могло ломиться. Медведь и тот, по слухам, крадется бесшумно, как мышь. Морал почти что не наделал шума, а этот топочет, как мастодонт. Перед Даниловым невольно встала иллюстрация с какой-то книжки. Лохматый, рыжий мамонт нависает над панически бегущими человечками. Саня потащил из кобуры ТТ, понял, что делает глупость, и так и замер в странной позе. Практичный Вася кинулся за карабином, споткнулся и упал с грохотом, почти затмивший шум из леса. Заколыхались ветки черемухи, заходил ходуном сам ее стволик, и на поляну выломился человек. Ободренный и грязный, весь в царапинах и ссадинах, поводивший одичалым взглядом. Он всем своим видом вызывал у сускарей профессиональные реакции. Нет, дело не в порванной одежде и не в аромате костра, разошедшемся сразу на несколько метров. Наверное, каждый из сыскарей затруднился бы последовательно объяснить, почему он так думает. Но ни у кого из них не возникло ни малейшего сомнения. За плечами у этого существа есть не один и не два года, проведенных в местах не столь отдаленных. Побеги, малины и прочие детали не очень-то приличной биографии. Оба сыскаря насторожились совершенно автоматически. Так настораживается военный, увидев человека в форме вражеской армии. Выбежавший из леса был не просто человеком, был врагом. А выбежавший вдруг длинно, влажно всхлипнул, истово отбил поясной поклон и произнес невероятное. — Люди добрые, не гоните, покормите, чем только можете. Второй день слоняюсь по тайге, кружки не евши, росинки не пивши. И уставился в упор, начал есть преданными глазами. Тут только вылетел Вася с карабином, и выбежавший побледнел. — Тебя хоть как зовут? Откуда ты? — Сущий вымя я, охранник у Якова Николаевича. — У зверомузыки? — Ты... вы зверомузыку знаете? — А как же? Мы и его тоже знаем. Садись, ешь. Насчет двое суток без еды мужик, скорее всего, не соврал. — Ну вот, оговорили. Лишнее сварил. Тихонько толкнул шефа в бок Вася, а Саша покачал головой и засмеялся. Вот насчет всего остального поверить было сложно. — Так ты от зверомузыки сбежал? — Нет, там разгромили все, а я остался. И человека натурально передернуло. — Кто разгромил? Саша Козьянушка? Вава Крабик? — Не, медведи громили. Парень оглянулся в тоске, облизал ложку, поднял обе руки с миской. — Можно еще? — Можно, только давай, парень, всю правду. Тебя как зовут по-настоящему? Тот, похоже, обиделся даже. Сучий вымя я, не соврал. А до того, как стал сучьим выменем, было же у тебя человеческое имя, парень. Кольша там, Слава или Саша? Не, я Кеша, Кеша Малофьев. И откуда? Да рассказывай ты, что я клещами каждое слово тянул. Кеша так и сидел в молитвенной позе, держа миску перед собой. Сейчас положу, только рассказывай. Все же пришлось подождать, пока Кеша пихал рожки в рот. Хорошим воспитанием Кешу не тяготили, менты и те старались не смотреть. Из рассказанного Кешей получалось, что он родился и вырос в Красноярске, в пролетарской слободке Покровка, и почти с рождения мечтал стать слесарем. Но плохие друзья и роковые женщины подвели бедного Кешеньку, и его почти что ни за что поймали и посадили в тюрьму. В тюрьме с ним обращались очень плохо, потому что он был по своей природе очень честным, а после тюрьмы ему против собственной воли пришлось идти в охранники. Так он и попал к зверомузыке. А вот два дня назад и Кеша старательно пересказал все, что уже известно просвещенному читателю. Не отличаясь патриархальной доверчивостью, Данилов задавал вопросы, но что характерно, сбить Кешу не удавалось ни разу. Не в том, что касается мелочей, на которых обычно и горят вруны, например, о внешности Инессы или количестве комнат на втором этаже базы, и кончая вещами очень важными, например, кто же все-таки на базу напал. Люди, одетые медведями? Нет, нет, настоящие медведи, здоровенные такие, и все вместе как навалятся. Может, у них на головах медвежьи головы? Нет, звери такие, но разговаривают. Оставалось, собственно, два варианта. Или Кеша попросту сумасшедший, а не похоже, не похоже. Или видел он что-то такое, что возбудило его, смутило всех всякой меры, вызвало у него всяческие странные переживания? Допустить, что медведи в походном строю штурмовали базу Яши Зверомузыки, а потом последовательно ели самого Яшу и громили его вертолет? Нет. Сделать такое допущение с искорям не позволяло воспитание. А вы сами кто? Вы охотники? Угрозыск, Кеша. Документы хочешь посмотреть? Икая от ужаса с округлившимися глазами, Кеша готов был кинуться обратно в чащу леса. Но чего перепугался? Ты же видишь, не кусаемся мы. И вообще, заняты мы поисками одного очень нехорошего человека. Такого нехорошего, что тебе о нем и думать будет слишком страшно, Кеша. Представляешь себе, убивает людей одного за одним по всему лесу. Твой Зверомузыка это так, полное тьфу перед ним. Так что вот, сегодня переночуешь в цивилизованных условиях, в избушке. А завтра спустишься в деревню. Чувствуешь? Завтра ты уже в деревне. Кончились твои таежные приключения. Кеша судорожно думал, потом замотал головой. Если узнают, что я с Угрозовским вместе вернулся, страшно подумать. Во-первых, никто не узнает, если ты сам не растрепаешь. А ты ведь не растрепаешь, а, Кеша? Кеша отчаянно замотал головой. И во-вторых, Кеша, ты не раздумал идти в слесаря? У нас в гараже нужен слесарь. Вот тебе и документы получить, и трудовую книжку. Как насчет такой перспективы? Кеша долго думал, сомневался. Сыскари начали терять терпение. И, наконец, не выдержал. Расплылся в довольной улыбке. Это здорово. Я тоже думаю, что это очень здорово. Так что давай. Сейчас писать и спать. Завтра вниз вместе с... Данилов немного помедлил, сделал вид, что выбирает. И, наконец, показал рукой. С Василием. Вася кивнул, явно довольный. Самое интересное, что Саша, скорее всего, тоже доволен перспективой остаться в горах и поработать с Даниловым. Уложив Кешу в компании с Васей, Данилов отошел с Сашей за избушку. Удалился на несколько метров. Черт! Совершенно никуда сделались нервы. Но откуда это ощущение, что кто-то стоит совсем неподалеку? Внимательно слушает их с Сашей. Что за бред? Саш, ты в состоянии поверить, что медведи скопом напали на базу Якова Николаевича? А вы, шеф? Саша, я первый спросил. Ну, разумеется, нет. Я тоже нет. Так что Васе предстоит еще проверить нашего нового друга Кешу на вменяемость и выяснить, в зависимости от результатов, что же он видел и из-за кого же он слонялся двое суток по тайге. А насчет нашего таежного убийцы Кеша ведь не подходит, верно? Нисколько не подходит, Сергей Александрович. Совершенно уверен. Он никакого отношения. Я тоже уверен. Но вот в чем я начал сомневаться, что нас хватит проверить все, что надо. Тут же что? Мы рассчитали, что вот они, три избушки, наиболее вероятные как базы. Ну а другие менее вероятны. Но ведь тоже вполне возможны, верно? А могут быть такие избушки, о которых мы и не подозреваем. Вы имеете в виду специально построенные, чтобы спрятаться? Лихо. А ты поручишься, что таких в горах нет? Конечно же не поручусь, но их же искать. Ты прав, Саша. Их искать не наши познания таежной жизни нужны. Знаешь что? Не найдем завтра никого, надо будет большую операцию поднимать. Потянем? Само собой, потянем. И разрешат, и выделят все. Шестое же убийство. Седьмое, Саша. Ну, посидим у костра. Прогорал костер. Удивительными переливаниями синего и багрового отсвечивали угли в костре. Тайга стояла стеной. Темнота залила все пространство между деревьями, и получалась как бы стена мрака. Над стеной мерцали звезды, лила потоки серебряного света огромная круглая луна. Там в небе было светло и прозрачно, а тут внизу только круг света от костра позволял хоть что-то рассмотреть. Костер угасал, и стена мрака как будто подвигалась ближе, почти что нависала над людьми. Положительный Вася давно спал на одних из нар. Данилов же ясно сказал, что завтра подымет чуть свет, и что топать им завтра в лучшем случае 20, а скорее всего 40 километров. Это Саша остался посидеть немного с начальством, покурить. Саш, а зачем ты вообще пошел в милицию? Александр помолчал, усмехнулся. Как вам ответить, честно или как полагается? Если отвечать, то лучше честно. Кушать хотелось, вот и все. Когда попадаю, ну, вот, в такое место. Саша ввел рукой вокруг. Сразу остро так чувствую. Что-то главное проходит мимо. А что главное? Саша пожимает плечами. Может, сбежим с тобой в охотники? Живут же люди, и неплохо. Не сбежим. Вы верите в судьбу, Сергей Александрович? Тебе честно ответить? Тогда нет. А я что-то начинаю верить. Что бы я ни делал, все толкает в одних направлениях. И категорически уводит от других. Похоже, что милиция — это судьба. И никуда нам от нее не отвертеться. Данилов откинулся на спину. Может быть, Саша и прав. Как называется эта звезда? Он не помнил. Когда-то выучил, но вот забыл. А это созвездие. То ли Скорпион, то ли как-то еще. Дай Бог памяти. В том и беда таких, как он и Саша. Они чего-то хотят, но хотят смутно. Толком сами не знают чего. А окружающие точно знают, что они должны делать. И сообщают им свои очень определенные мнения. Вот ему и близок Саша, и совсем не близок Вася. Поэтому хорошо, что завтра он пойдет дальше с Сашей. А Вася пусть покрасуется задержанным. Они, он с Сашей, и такие же, как они, ходят неприкаянно по жизни. Мечутся между тем, что точно знают все люди вокруг, и тем, что они смутно чувствуют, но сами не всегда способны выразить. Вот те же созвездия. Ведь учили же они карты звездного неба. Читали же. И с этими мыслями Данилов уснул. А проснулся очень поздно, от холода. Давно погас костер, плавали полосы тумана. Было совсем, совсем холодно. И опять это странное, да более острое ощущение. Чьего-то присутствия. Словно кто-то стоит в этом холодном и сыром лесу, в полосах тумана, и смотрит в упор на Данилова. Тьфу ты! Данилов пошел спать в избушку. На завтра, 10 августа, Вася повел вниз по тропинке Кешу Малафьева. И в планах Саши и Сергея Данилова был рывок ко второй подозрительной избушке. Тоже движение по тропинке, тоже поиск. Только теперь нашли быстрее. И в заключении опять тот же штурм. Избушка была не просто пуста. Это было мало сказать про нее. Избушка запустела несколько месяцев назад. И все лето простояла, не зная людского внимания. Затхлый запах стоял в помещении. Углы затянула паутина. И Саша почти испугался, увидев колоссального крестовика возле своей физиономии. Паук спускался на паутине, и соскорю показалось, что выражение на его морде было исключительно свирепое и тупое, примерно как у задержанного с месяц назад подпольного банкира. Опять пустышка. Саша, осталась всего одна избушка. Если там ничего нет, идем назад.